Глава 53. Множество событий в мире происходит одновременно. Где-то тонет корабль, а где-то извергается вулкан. Разобраться, как все связано, какие силы всем этим управляют, что происходит вокруг, человек не способен. Курт это уже понял и больше ничего понимать не пытался. Вопросы не имеют смысла, важны только поступки. Нужно просто делать то, что должен, в меру своих сил. Так Курт и поступал с тех пор, как прочел свою неловкую молитву. Он больше не видел пятен крови на своем запястье, не читал новости, не волновался о том, что его не касалось. Где-то далеко, в другом мире, который уже не имел отношения к жизни Курта, доставал и перенес сердечный приступ и выжил. Его коллеги заготовили поздравления по случаю досрочного выхода на пенсию, но доставал и вернулся на рабочее место и водрузил на стол кружку с надписью «Не дождетесь», как тонкий намек. Ежегодный книжный фестиваль прошел без участия Курта Фабио, и даже табличку «Ждите, он работает» ставить не пришлось. На месте, отведенном для романа «Мертвый плюшевый заяц», стоял роман Эйсмонда Сантея «Сны не умирают до конца». На его страницах медиумы сходили с ума, писали автоматические послания, призраки пожирали их разумы, становились сильнее и нападали на людей. Роман назвали открытием в мистическом жанре, а о плюшевых зайцах никто уже и не вспоминал. Убийца с удавкой прибавил к своему счету еще 3 жертвы. Он давно состриг бороду и отрастил волосы. Снял военные ботинки и носил теперь костюм. А в его кармане лежали визитки юриста с именем Олаф Нильсон. Имя на визитках было правдивым. Нет нужды скрываться и прятаться, если носишь галстук и дорогие туфли, пока все ищут ужасного великана в военных ботинках и с удавкой в кармане. Удавка никуда не торопится. Она может ждать неделю или месяц, а если надо, то и год. Она будет ждать подходящее горло. Горло того таксиста отлично подошло. И горло проститутки, которая так неудачно выбрала клиента. Горло чиновника из управления городского планирования. Появятся и другие. И вот тогда настанет время удавки и военных ботинок. Олаф Нильсон улыбался и кивал знакомым, пока шагал по длинному коридору арбитражного суда. Подходящее горло встретится уже скоро, наверняка. Эта мысль радовал, и он улыбался на ходу. А разве человек с такой обаятельной улыбкой может быть серийным убийцей? Курт мог бы узнать о душителе и его убийствах, но новости он больше не читал, а клавиатура пока не называла ему имя Олаф Нильсон. Время расправы над ним пока еще не пришло. В городе много психопатов, и душителю придется подождать своей очереди. Все это происходило одновременно, но Курт не задавал вопросов, не искал причины следствий и не интересовался миром вокруг себя. Все, что он хотел знать теперь, каким будет новое имя на экране его компьютера. Первое спасение, когда Курт защитил жизнь того качка в парке, было приключением, подвигом. Следующее стало ужасом, а потом пришла привычка. Первые жертвы психопатов, которых Курт не спас, приходили к нему во снах, кричали из могил, но и за ними пришла привычка. Дни стали похожи один на другой, а слежка за убийцами превратилась в рутину. Когда-то очень давно он трясся от страха, не мог спать и ждал, что в дверь постучат. Он смутно уже помнил, как отправил доставали план убийства, перемешанный с ошметками романа, и почти видел, как тот набирает номер полиции на своем древнем кнопочном телефоне. Но доставал, ухватил удар, и о бредовом тексте он так и не вспомнил. А в дверь Курта так и не постучали. Но Эйсмонт был прав. Послание от ангела – штука тяжелая, и порой мозги от нее действительно закипали. Курт не мог теперь вспомнить, сколько людей он спас и сколько маньяков остановил. То казалось, что 2 или 3, а то, что их были сотни. Он не помнил, сколько времени прошло с тех пор, 10 лет. Не помнил, о чем он тогда собирался написать роман. Зато помнил главное, ответ на вопрос с 3-го листа. «Оно того стоит?» – спросил тогда лист, и Курт ответил «стоит». И не передумал с тех пор. Пускай даже глаз его дергается, память подводит, а руки трясутся, он не передумал. Кладбище еще долго ему снилось, но мертвые уже не кричали. А потом могилы исчезли, и кладбище стало полем цветов. Вот тогда пришел покой, и Курт смирился с тем, что будет. Однажды все кончится. Он станет овощем, который не помнит даже, как есть и ходить в туалет. Или его арестуют, назовут серийным убийцей и казнят, как тех святых, убитых за веру в Бога, имена которых Курт тоже уже не мог вспомнить. Все это больше не казалось важным. Важно только, что на кладбище не появится новых детских могил. А сувениров на полке появится еще много. И каждый напомнит, что все было не зря. Сухой лист от малышки Кристи. Портрет мертвой девочки из квартиры Леонардо Герберта. Кнопка с буквой «С» из квартиры Тьянти. Кольцо с руки Сандры Тифарио. Ключ, пуговица, очки с толстыми стеклами. Игральная карта, заколка для волос. За каждой вещью своя история, и в каждой истории кому-то пришлось умереть, чтобы другие могли жить. У Бога нет других рук, кроме человеческих. Так написала клавиатура. И эти слова Курт слышал когда-то от своей матери, хотя тогда не понимал, что они значат. Глава 54. Человеческие руки Бога, руки Курта Фабио, выгребли кучу конвертов из почтового ящика. Он создавал иллюзию жизни в своем старом доме. Забирал почту, показывался на глаза соседям, таймеры включали и выключали свет в окнах. Пускай другие думают, что он все еще живет здесь. Если что-то пойдет не так, то искать его будут именно в старом доме. Этот план предложила клавиатура. Дом стал слишком опасным, а в однокомнатной квартире, снятой без документов, его найдут далеко не сразу, даже если он допустит ошибку. Старый дом превратился в способ отвлечь внимание. В нем осталась вся старая жизнь. С собой Курт забрал только одежду, клавиатуру и сувениры с каминной полки. Их приютила новая полка. Кусок дерева кое-как приколоченный к стене. Ни старый дом, ни старая жизнь уже не привлекали, но клавиатура напоминала, когда надо вернуться и поддержать иллюзию. Курт обошел дом, не заходя внутрь, и один за другим отправил в мусорный бак конверт из ящика. «Счета, счета, конверт с обратным адресом суда и алой печатью срочно». Глупости. Он выбросил все, кроме одного конверта. Обратный адрес на нем показался знакомым, и пришлось подумать, чтобы вспомнить почему. Точно, адрес издательства. Кажется, Курт должен был написать для них роман. И кого-то это все еще волнует. Теперь тратить жизнь, выдумывая неуловимых убийц в мире, где их и так полно, казалось нелепостью. Зачем придумывать воображаемую смерть, если можно спасать настоящую жизнь? Он сунул конверт в карман и пошел на автобусную остановку. Он не прятался. Прошло время грима и силикона на руках. Все эти детские фокусы не нужны, если четко следовать указаниям клавиатуры. Он забрал почту, показался на глаза соседям, пора домой. 7 остановок, 10 минут пешком, и Курт бренчит ключами, открывая 4 замка в двери. Его пещера супергероя. Одна комната с занавешенными окнами и тусклой голой лампочкой под потолком. Матрас, чтобы спать, стул, чтобы вешать на него одежду. Сумка на полу, чтобы хранить рабочий инструмент. Пистолет, обрез, нож и все, что могло пригодиться. И еще один стул стоял у стола. А стол нужен, чтобы поставить на него компьютер с клавиатурой. Вот он, центр всей его жизни. «Я дома!» – крикнул Курт от входа и подошел к столу, не разуваясь. Кнопка на клавиатуре приветственно затрепетала. «Здравствуй!» – он погладил кнопки и положил на них пальцы. «Скучала?» «Как твой день?» – спросили кнопки. «Безопасно. С тобой всегда так. Что нового? Есть кто?» «Умойся сначала», — ответили кнопки. «Ты не брился неделю и не мылся почти столько же». Курт понюхал подмышку. «Кажется, так и есть». «И поешь нормально», — добавила клавиатура. «Не голодный. Тебе надо есть. У тебя в холодильнике яйца лежат, и колбаса скоро протухнет. Пожарь ее с яйцами. Посолить не забудь и не сожги, как в прошлый раз, и свари кофе. А потом обсудим твое новое задание». Глава 55. Жизнь писателя Курта Фабио была беспокойной, сложной и пьяной. Жизнь спасателя Курта Фабио стала простой и понятной, почти монашеской. Никакой выпивки, никаких женщин и никаких отвлечений от миссии. Курт просыпался, пил кофе, ел то, что удавалось найти в холодильнике, получал инструкцию от клавиатуры и точно выполнял ее. Разговоры с клавиатурой давали общение и помогали обходиться без людей. Страх прошел, сны исчезли. Рука дрожала, но только не в тот момент, когда Курт целился в спину молодого парня, садиста и насильника. Глаз дергался, но когда Курт ждал в подворотне холеную старуху с бриллиантами в ушах и на пальцах, в его душе царил покой. Зло принимает разные образы, и милый сосед, который всегда здоровается, может быть маньяком или террористом, как и симпатичная студентка на соседней улице. Клавиатура не ошибается, она знает, кто задумал убийство. Когда студентка визжала и металась по комнате, Курт не ощущал страха. Не ощущал он и сомнений, или жалости. Студентку он запомнил лучше других. С ней он первый раз получил удовольствие. Или, может быть, удовлетворение, как правильно сказать. В последнее время ему стало тяжело говорить, особенно длинными словами и предложениями, подбирать слова и выражать мысли. Подходящее слово Курт так и не нашел, но чувство осталось. Убивать ту студентку было почти приятно, и это слегка настораживало. Курт положил на полку ее заколку для волос и все же спросил, за что умерла студентка. И узнал имя ее матери, которая теперь не умрет. Старушка слишком зажилась на свете, не спешила оставлять студентке квартиру в наследство. И приятная юная девушка 22 лет от роду, любительница глубоких вырезов и розовых заколок, приготовила яд. Она училась на фармацевта и уже много знала о лекарствах. а ядов среди них хватает. Курт пришел в студентки за 2 дня до убийства матери и снял розовую заколку с ее трупа. На этом желание копаться в деталях и изучать мотивы пропало окончательно. А если ему даже понравилось убивать, ну и что с того? Разве нельзя герою гордиться своими подвигами? Он гнев Господень, его карающий меч. И однажды он станет мучеником, но до того спасет так много людей, как только успеет. Так проходили месяцы, годы и даже сотни лет, если верить ощущениям. А потом в кармане захрустел конверт. Тот самый конверт, который Курт забрал, когда последний раз вынимал почту из ящика в старом доме. Он начал свой путь в кабинете доставалы, когда тот вернулся на рабочее место с новой кружкой. Прошел через курьера почту и очень медленно добрался до почтового ящика в доме Курта. Странный осколок прошлого. Письмо на бумаге в мире электронной почты. Из ящика конверт перебрался в карман и лежал в нем последние месяцы или годы. События мелкие и незначительные могут потрясти мир своими последствиями. Где-то тонет корабль, где-то извергается вулкан, а где-то просто хрустит в кармане мятый конверт, и это гораздо важнее. Конверт хрустел и раньше, но сегодня птицы орали чуть тише обычного, трамвай стучал не так громко, а может быть, голова прояснилась от холодного воздуха, который пробирался в комнату через открытое окно. Сегодня что-то изменилось, и Курт обратил внимание на хруст в кармане. Он опустил руки, которые уже тянулись к клавиатуре. Поморщился и достал конверт, мятый и грязный. Письмо из издательства. Да что им нужно? Он дернул край конверта и едва не порвал письмо вместе с ним. Развернул лист и первый раз за все эти годы не коснулся дрожащей кнопки. Письмо сбивало рутину каждодневного кровавого подвига, и любопытство чуть шевельнулось внутри Курта. «Расторжение договора», – прочел он. «Неустойка. Судебный иск». Пришлось перечитать еще раз, чтоб слова сложились в смысл. Издательство уведомляло сухим конторским языком, что он пропустил все возможные сроки и не сдал книгу. Договор теперь расторгнут, а про суды и неустойку Курт не стал перечитывать. Как он мог таскать это письмо с собой годами и не замечать его? А суд? Если издательство подало в суд, что тогда его же ищут наверняка. Не хватало еще только угодить в лапы судебной системы. А какое сегодня число? Спросил он и положил руку на кнопки клавиатуры. Снова убрал. Стоит ли тревожить Бога такими мелочами? Он и сам может посмотреть на цифры календаря в углу монитора. Цифры складывались в дату так же медленно, как слова письма в смысл его фраз. 24 ноября 2019 года. Глава 56. Курт перепроверил номер года и еще раз сверил цифры. Посчитал месяцы на пальцах. 4 месяца. Он прожил их как во сне и почти поверил, что уже много лет отделяет его от всей старой жизни, от той, что была до клавиатуры и подвигов, но прошло всего 4 месяца с тех пор, как он убил Виктора Криса в парке в самый разгар лета. Кнопки трещали, но шум воды скрыл этот звук, пока Курт умывался и разглядывал в зеркале свое лицо. Морщины, щетина, порезы от небрежного бритья. Кажется, одноразовым станком он пользуется уже 2 месяца. Волосы отросли, глаза провалились в черные пятна под ними. Он походил на пропойцу больше, чем в те дни, когда на самом деле был пропойцей. Кнопки все еще трещали. Курт закрыл воду и вернулся в святилище клавиатуры. «Я не написал. Книгу. Не написал», — сообщил он, с трудом подбирая слова. «И жену забыл. И развод. Забыл. Вообще забыл. Про все». «Книга не имеет значения», — буквы на экране ответили быстрее, чем Курт мог бы произнести эту же фразу. И твоя бывшая жена тоже больше не имеет значения. У тебя есть все, что нужно. Жилье, немного денег и наша миссия. На кладбище не будет новых детских могил. Ты не предашь больше малышку Кристи. Но ты прав. Чем прав? Спросил Курт. То есть, в чем прав? Ты действительно забыл про книгу. И теперь твой издатель становится проблемой. Он подает в суд. Скоро тебя начнут искать, будут требовать неустойку. Ты привлечешь много внимания, а оно тебе не нужно. Роман, я допишу. «Нет», – просто ответила клавиатура. «Ты поможешь». «Замолкни». В словах на экране нет интонаций, но Курт понял, что клавиатура прикрикнула на него и замолк. «Я говорю, нет, у тебя есть миссия, и это она важнее всего, а не какие-то идиотские романы. А вот твой господин доставала, как ты его метко прозвал, скоро станет помехой. Надо заставить его отступить». «Как?» – спросил Курт. «Убей его». Почернели буквы на белом фоне. Пальцы Курта дернулись, и буквы сменились заглавными. «Убей его!» Курт попытался встать. «Сидеть!» – велела клавиатура. Он сел. «Убить?» повторил Курт. «За что? Не маньяк же? Просто денег хочет. По договору». «Плохо ты его знаешь», — ответили буквы на экране. «Он насильник. Не сейчас, конечно. Сейчас-то он уже старая развалина. Но он был студентом и напоил несовершеннолетнюю подружку таблетками. А когда она отключилась, повеселился с ней, как хотел. И скажу я тебе, у него очень богатая фантазия. А потом заснял ее голой и слил фото в сеть. Он был у нее первым. И он же стал последним. Девчонка через неделю вскрыла себе вены. Хочешь знать, как ее звали?» «Нет!» — Курт почти взвизгнул. «Виктория. Так ее звали», — ответила клавиатура. «Теперь он женат, стар и продвигает бездарей в печати. У него подрастает дочь, и доставала начинает к ней присматриваться. Дочурка становится похожа на ту его подружку, вдохновляет его, пробуждает остатки вялой стариковской страсти». Кнопки печатали что-то еще, и Курт не убирал руки. Он просто закрыл глаза. Пальцы справлялись и без него. А читать красочное описание того, что доставала намерен сделать с дочерью, не хотелось. Клавиатура не ошибается. И если этот гад задумал изнасиловать собственную дочь, то он заслужил пулю. Хотя в этот раз Курта что-то смущало. Самую малость. И пока он не мог понять, что именно. Пока не мог. Продолжение следует.